крытым то шифером, то толем, то ржавыми железными листами, где кирпичные, где деревянные, где с одним-двумя подслеповатыми окошками, где совсем без них. Все обветшавшее, скособоченное, вцепившееся друг в друга, чтобы не упасть. Тамара Ивановна заглянула сюда случайно, тычась в любой угол, в любую щель, лишь бы убить те короткие промежутки в 10-15 минут, которые она позволяла себе между проверками прокурорского кабинета. Возле глухой кирпичной стены одного из бесформенных сооружений, уныло обживших двор, стояли мусорные контейнеры, доверху набитые картонными коробками, за ними куча битого кирпича. Вот тут и пристроиться, тут и дать ненадолго отдых ногам, решила Тамара Ивановна. Возле мусора. Это даже и хорошо. Ее будут принимать за бомжиху, караулящую добычу. Этого ей и надо. На бомжих даже внимание обращать брезгуют. Она соорудила из кирпичей сиденье, подстелила сверху чистый лист картона и с пристоном опустилась, вытянув ноги и прикрывая ладонью от солнца глаза. Вот и хорошо, вот и хорошо, приласкивала она себя, чуть раскачиваясь и обирая этими осторожными движениями изнутри страхи и неприятный едкий нагар, которым она, казалось, пропахла до самых печенок. Дверь прокуратуры отсюда не видна была. Надо было подниматься и за 10 шагов выходить на прямую обзорную линию. Так и придется делать. Только такой отдых с подпрыгами она и может себе позволить. Дважды она поднималась, смотрела поверх двигающихся голов, в разрывах этого бесконечного движения отыскивала влипшую в стену дверь и скорее опускалась обратно. Жара уже стала не жара, а какое-то мягкое колыхание, обвивающее и укутывающее приятным прикосновением волн. Уличный шум поднялся в высоту и ходил там приглушенными однообразными порывами. Где-то неподалеку сыто наговаривал голубь. Нагревшаяся земля, не забитая здесь асфальтом, отдыхивалась забродившими испарениями вековых нечистот. Перед глазами поплыло марево, сквозь него маячили серые громады выходящих в улицу зданий. Марево, уплотняясь, превратилось в туман, плывущий белыми лохмами. Улица в нем опрокинулась, преображаясь в выглаженное пустынное поле, и только уж после обросло оно скудной жизнью. Это даже и не поле, а большая покатая поляна на спуске с горы, заваленная с краю вросшими в землю каменистыми валунами. Внизу земля выравнивается и снова идет на подъем. Там густо зеленеет кустарник, цветущий мелкой желтой россыпью. По окружью поляны лес, но редкий, обдерганный, как на брошенных лесосеках. Небо тусклое, бело-дымчатое. Воздух в расплавленном горячем солнечном свете. Тамара Ивановна, что-то высматривая, отыскивая, бродит среди валунов в меднистых крапинах. И на какой она взглянет, тот начинает до боли в глазах искриться. Она прикрывает глаза ладошкой и смотрит сквозь щели между пальцами, во все нарастающем нетерпении, продолжая что-то искать. Что? Никак не может вспомнить, уверенная, что увидит, узнает. Никогда прежде она не бывала здесь, и все здесь для нее чужое, властно затянувшее ее сюда по какому-то тайному сговору. Она кружит слепыми движениями, чуть поднимаясь в гору, то опускаясь, но не сбиваясь с направления, которое ведет вдоль склона к двум корявым и низкорослым соснам с редкими, широко растопыренными ветками. сразу за соснами, земля круто уходит вверх.